«Извинения не получилось», — развел я руками и состроил скорбную мину. «Попробуешь в следующий раз», — заметила она осторожно. «Видеть-то она видела, что там произошло, а вот слышать не могла. Вот и осторожничает. Но только не будет никаких извинений, красавица. Не с моей стороны. Да и от этой дуры, похоже, ничего подобного ждать не стоит. Точнее, может и такое случиться, но это ее обычное «прости, Синдзи», погода не сделает. Ну, не сегодня точно». И очередная, хрен знает какая по счету, улыбка. «Наверное, если бы не Анеко, то я бы уже домой поехал. Настроение испортили, делать нечего, дела стоят. Не, точно бы уехал. Но рядом была Анеко. Кроме того, что с ней просто рядом быть приятно, я еще и не хотел показывать какие-то эмоции по поводу того, что она увидела. А раз так, Макс, взбодрись. Посмотри, с кем еще можно знакомство завести. Попробуй что-нибудь еще из готовки Кагами». Хотя я и не уверен, что она все это готовила сама. О, надо бы на Гарри Алдера посмотреть. Может, что интересное увижу? Пораспросил у Анеко о патриархах. Мол, я о них слышал, но, может, она знает больше. Как выяснилось, не знает. В смысле, ничего нового я от нее не узнал. В конце объяснений попросил указать на него, если она, конечно, может. На что она пояснила, что фотографии его... ей показывали. Нашелся Алдер минут через 30, как раз когда он выходил из особняка. Ну, что я могу сказать? Ничего выдающегося. Небольшого роста, крепкий, лопоухой, морщинистый, с располагающим к себе лицом. В целом выглядел моложе заявленного возраста, но это как раз для ведьмаков норма. Даже таких слабых. Одет он был в какой-то серый невыразительный костюм, но я не я буду, если он не стоит приличного бабла. Эх, вот бы сейчас драка началась, и он показал бы, на что способен. «Ну, как тебе патриарх, красавица?» — спросил я девушку со смешком. «Хотела бы такого мужа?» На что получил вздох и закатившиеся глаза. «Главное, чтобы человек был хороший». Меня даже кольнуло где-то внутри от такого ответа. «Тебе что? Совсем плевать, за кого выходить?» — спросил я удивленно. «Конечно, нет», — возмутилась она. «Каждая девушка мечтает о самом-самом. Только критерии у вас порой сильно разнятся». «Как и у мужчин», — подметила блондинка. «Это да, согласен». В этот момент я заметил, как Алдер кого-то высматривает. И почти сразу за этим почувствовал поисковую волну. Примитивнейшая в сущности вещь, когда ведьмак помечает какого-нибудь человека, а потом с помощью такой вот волны может определить точное его нахождение. Это умение могло бы быть идеальным способом незаметного слежения за человеком. Да вот беда. Такой поиск очень четко определяется другим ведьмаком. Достаточно небольшой тренировки. Сомневаюсь, правда, что Алдер на это способен. В отличие от постановки маячка и поиска, что можно освоить и частенько осваивается на одних инстинктах, умению засекать такой поиск надо учиться и только учиться. Это несложно, но к тому нужен повод, а у англичанина, являющегося единственным ведьмаком в мире, такого повода не было. И даже то, что он определенный период жил в одно время с японским ведьмаком, такого повода не дает. Сомневаюсь, что они часто встречались. Да даже если бы и встречались. Прибавьте к этому то, что среднестатистический ведьмак моего мира, а это как раз ветеран, и следующий за ним специалист, могли вести поиск в пределах максимум 300 метров. В общем, умение распространенное, но за действительно важными людьми особо не последишь, ибо тех охраняют такие же ведьмаки. Есть еще один нюанс, о котором я в этом мире практически забыл, о чем и пожалел после встречи со змеем. Именно после нее я об этом и вспомнил. Все-таки слежка не мой профиль. В общем, от твоей силы зависит не только расстояние, на котором ты сможешь найти помеченного человека, но и то, сколько ты вообще сможешь меток поставить. Мой предел — 6 меток и 30 километров. В принципе, это не страшно. Удалить метку можно минут за 10, а поставить новую, к слову, за 2 секунды. Но, как я и говорил, слежка не мой профиль. И вбитых в подкорку нужных привычек я не имел. Поэтому, потратив все маячки на дорогих или просто важных мне людей, я выкинул это умение из головы, как сделал это и в своем мире. Ну а что? Маячки потрачены, нового ребенка пока не предвидится. Так нафига мне это держать в голове? Вот и здесь я поступил так же. Да я, блин, и вспомнил-то об этом только потому, что относительно недавно удалял метку с фантика и шотгана и ставил ее на Казуки и Таро. Вот так змей и избежал своей судьбы. Если бы не это, я бы его уже и давно нашел и грохнул. Ну ладно, ладно, не все так просто. Найти одного человека в таком городе, как Токио, имея радар с радиусом всего в 30 километров, не такая уж и тривиальная задача. Но всяко попроще было бы. После того, как прошла волна, вслед за ней мимо нас прошел и сам ведьмак, то есть патриарх. Кому он там шел, я не увидел, но, скорее всего, к своим товарищам, с которыми сюда и приехал. «Бодренький старичок», — слегка поморщилась Анеко, глядя вслед Алдеру, который ее чуть не задел и даже внимания на это не обратил. «Чрезмерно для такого возраста», — поддакнул я. «Это да», — вздохнула девушка. «Патриархи, ко всему прочему, еще и стареют чуть медленнее, чем обычные люди. Ха, тоже хотела бы так». «Ну, а кто бы не хотел?» Еще один вздох, явно наигранный. «Не в том она возрасте, чтобы задумываться об этом. Эх, вот бы мне маску вечности!» произнесла она грустным голосом и с подобающим выражением лица. Но через несколько секунд вновь улыбнулась и задорно мне подмигнула. «Достанешь для прекрасной дамы?» «Предпочитаю дарить девушкам нечто более материальное», — усмехнулся я. «Маска вечности, если кто не знает, это мифический артефакт древних, впрочем, как и Экскалибур. Он, по мнению людей этого мира, тоже нам от древних достался. В местной китайской мифологии маска вечности позволяла договариваться с богом времени, который, если договоришься, давал носителю маски вечность. У японцев есть что-то похожее. Наручи Эммы называется. От китайской версии отличается тем, что дает не вечность, а 2-3 столетия. Ну и сама легенда другая. Вы только не думайте, что я любитель древних мифов. Просто все эти артефакты распиарены кинопромом. Как и Экскалибур, как и Близнецы, как и Сфера Хаоса. Насколько в моем мире любят фильмы по комиксам, настолько в этом — по легендам. «Ох уж эти мужчины!» — закатила глаза девушка. «Нет в вас романтики». «Очень даже есть», — возразил я ей. «Просто она более материальная». Минут через 10 мы наткнулись на Райдана и Сена. Эти два собрата по хавчику стояли рядом и держали в руках небольшие блюдца, на которых лежали фаршированные мясом помидорчики. Вот они на пару и дегустировали их, накалывая на свои зубочистки. Издали видно, что это братья не только по крови, но и по желудку. Мне интересно, они все это время едой занимались? Не боятся лопнуть? Тут к ним подошел еще один парень и с точно таким же видом начал поглощать еду со своего блюдца. «Жесть! Похоже, это заразно!» «А пойдем Кентусана найдем?» — предложил я девушке. «Ты с ним встречалась?» «Нет, не доводилось. Издали разве что видела. Пойдем познакомлю». Нашли мы его достаточно быстро. Он стоял возле одной из беседок и перебрасывался словами со смутно знакомым мне стариком. Наверное, тоже из клана Кояма. По крайней мере, я много кого из них, как выяснилось, видел. «Кента-сан?» — поклонился я. «Господин?» — еще один поклон. «Собственно, если бы не этот незнакомец, я бы и кланяться не стал. Позвольте представить вам Охаяси Анеко, прекраснейший цветок клана Охаяси». После моих слов поклонилась и Анеко, что интересно, ниже, чем я. Это могло означать как попрек моей бескультурности, так и признание меня выше себя. Но, скорее всего, это заявка на то, что сегодня именно она моя спутница. «Я очень рада нашей встрече, Кояма-сан», — сказала она во время поклона. «Взаимно, Охаяси-тян», — с улыбкой покивал он головой. «Позвольте и мне представить своего спутника, Бунья Дайсуке, мой старый друг и соратник». «Так вот ты какой, деда!» «Позвольте представиться, Сакурай Синзи и еще один осточертевший мне за сегодня поклон. Он, само собой, знает, кто я такой, но вежливость етитье вдышла. Кстати, если я все правильно понял, Анеко всего лишь одним поклоном самоустранилась от дальнейшего разговора. Если только старики сами не обратятся к ней напрямую. Вот коли рядом с ними стояла хотя бы одна особь женского пола, тогда другое дело. А так, мужской разговор и все дела». «Так вот ты, значит, какой, Сакурай Синзи», — озвучил мои мысли старик. «Наслышан. Немного». «Это что, намек на то, что он приглядывает за мной? Одним глазком, так сказать?» «Да не, вряд ли. Если уж сразу в рот не забрал. А, тьфу! Что ты, Макс, право слово? Опять параноишь без причины? Будь проще. Он просто сказал, что Кента время от времени наседает ему на уши по моему поводу. Вот и все». «Польщен», — слегка улыбнулся я. «Но вот и что еще тут можно сказать, учитывая, что это мой биологический дед, блин. Да половина дежурных фраз будет звучать как обида. Ладно, промолчу». «А нет, молчать тоже нельзя. Надеюсь, тенденция сохранится. А также, что пауза была не слишком длинной». «Хм, любите славу, молодой человек?» «Смотря какую, Бунья-сан. От положительной не отказался бы». «Это зависит от силы воли. Отрицательную славу набрать гораздо проще». «Не пойму, это он сейчас намекнул на что-то? Или без задней мысли сказал?» «Всегда нужно стремиться к лучшему. Взбираться на вершину». «Получи, старик, гранату. Пусть теперь сам думает, что я сказал. Не один он умеет мозги пудрить. А мне напоминалка на будущее. Побольше тренировать голос». «Достойный стиль жизни», — кивнул Бунья. «Но без цели теряет половину смысла. Зачем тебе вершина, юный Сакурай?» «Вожжет, дед!» «Ну и пошел он нахрен. Чтобы набить морду богам», — перестал я улыбаться. «Достойная цель». «Стоим. Молчим». Бунья хмурится, о чем-то задумавшись. Кента просто смотрит в никуда. С таким видом впору о прошедшей молодости вспоминать. Анеко, стоящая чуть позади справа от меня, замерла с дежурной полуулыбкой, опустив взгляд в землю. Эдкая недотрога. «Достойная», — отмер, наконец, глава рода Бунья. И вдруг ни с того ни с сего произнес: «Мне жаль, что так получилось». После чего обратился к деду Шины. «Умаялся что-то, Кен. Пойду домой». «Иди, дружище, иди», — ответил Кента устало. И, постучав по перилам беседки, закончил: «А я тут пока посижу, присмотрю за молодежью». Кента сидел в своем кабинете, если так можно назвать ту комнату в традиционном японском стиле. Сидел и смотрел видеозапись на ноутбуке, лежащем прямо на татами. Смотрел и хмурился. В этот момент дверные створки отошли в сторону, и в помещение зашел наследник клана. «Довольно насыщенный сегодня выдался день», — произнес он, подходя к отцу и садясь напротив него. «Что там с англичанином?» «М-м-м», — поднял голову старик. «Без неожиданностей все, как мы и думали. Нам тоже виртуозов предлагал». «Да», — покосился Кента на ноутбук, — «лишь бы мы повлияли на императора». «И что ты ответил?» «Обещал подумать». «То есть отказался? А что так категорично?» «А сам не догадываешься?» — спросил глава клана чуть раздраженно. «Откуда мне знать, что там у тебя в голове творится?» «Могу только догадываться, но...» Заметив чуть поднятую бровь отца, продолжил. 50 лет Япония бомбардировала Англию намеками, а иногда и прямыми просьбами. Но те так ни разу и не одолжили нам своего патриарха. А тут вдруг такая щедрость». «Ну, предложения, насколько я знаю, поступили немногим», — заметил старик. «Немногим», — хмыкнул Акено. 6 клановым родам, 4 имперским, ну и самому императору как пить дать. Это то, о чем я слышал. В любом случае, то они ни одного не хотят давать, то сразу 10. Позволь, кстати, уточнить. Он предлагал ночь или конкретно ребенка?» 3 ночи. «Как я и думал. Похоже, англичане решили поиграть в свою любимую игру, обмануть, не нарушая договор. Подстрелить дичь холостым патроном». «Я тоже так подумал. Все-таки 10 лет у Алдера детей не было. Есть, правда, вероятность, что они просто скрывают информацию о них. Я даже могу понять их мотив. Но с количеством предложений они все-таки перемудрили. А предлагать виртуозов направо и налево, рассчитывая, что все откажутся, — покачал головой Кента. Я смысла в этом не вижу. Тем не менее, мог бы и поюлить. Мало ли что удалось бы выторговать. Но ты уж не считай Алдера совсем дураком. Он большую часть жизни во всем этом варится. Да и чем платить? Я переубеждать императора не намерен». «Зачем ему вообще опорная точка в свободных землях?» — скривился мужчина. «Там же ничего, кроме той самой свободы, и нет». «Это, поверь мне, тоже немало». «Но», — подтолкнул отца сын, — «но дело, конечно, не в этом». «Хорош уже, отец! Что там такое?» «Намечается союз Японии, России и Германии. Эпопея со свободными землями. Лишь часть общей картины. Начало, можно сказать. Если не получится с этим, то и дальше можно не продолжать». «Союз, значит», — пробормотал Акено. «Что ж, пора уже. А то эта англо-американская коалиция достала в конец. Но если у наших все получится, то и другие за ними последуют. Китай с Индией, например». «Скорее всего. Но это же как перед Второй мировой получается». «Именно. Но не волнуйся. 20 лет у нас есть, а там всякое может произойти». «Неужто император не понимает?» «А у него и выбора нет. Япония достаточно сильна, чтобы выдержать войну с кем-нибудь одним. Но если начнется как в прошлый раз, сторону придется выбирать в любом случае. А Германия с Россией, согласись, хороший выбор. К тому же сближение с предполагаемым союзником лучше начинать пораньше», — покивал наследник. Получается, главный затык с русскими? С немцами-то у нас и так вроде все нормально. Ты правильно выразился, сын. Главный затык. Проблем, можешь мне поверить, хватает. Ладно, произнес Акено, проведя рукой по волосам. 20 лет достаточный срок, чтобы подготовиться. Может, больше, кивнул Кента, а может и меньше. Я понимаю, а то, что разбираться тебе совсем придется без меня. Ты понимаешь? Даже если я доживу до тех лет. Довольно, резко произнес Акено. Я понимаю, что такая возможность существует, но не более того. «Ха-ха-ха!» — погладил старик бороду. «Демоны с ней, с этой войной! Глянь лучше на это!» — произнес глава клана. После чего повернул экран ноутбука лицом к сыну и нажал на одну из кнопок. «Не понял?» — нахмурился мужчина. «Это что было?» — спросил он через несколько минут. «А это, сын мой, мастер-класс стервозности от нашей дорогой Шины!» «Она!» — пробормотала Кено. «А с другого ракурса? Записи нет? Ее то и дело кто-нибудь закрывает!» «С другого ракурса вообще ничего не видно!» «Сосед!» «Невежлив!» — бормотала Кено, читая по губам дочери. «Простолюдин, вследствие чего не очень вас...» «Дура! Да я ее выпарю!» «Поздно, сын. Теперь уже поздно. Кагами, конечно, скажи. Но парень, как мне кажется, извинения от Шины уже не примет». «Это ни в какие ворота не лезет», — сказал наследник, прокручивая в очередной раз запись. «Как будто они не дружат всю жизнь». «Надо что-то делать», — обратился он к отцу, закрыв крышку ноутбука. «И что?» — усмехнулся старик. «Женщины из рода твоей жены успокаивались только после свадьбы. Ты хоть один прецедент, опровергающий это утверждение, знаешь?» «Правильно молчишь. И что ты теперь предлагаешь? Мужа ей найти? И как это поможет в данной ситуации?» «Да и наследника твоего я что-то не вижу». «Вроде сказали мальчик», — замялся Акено. «Вроде. Самые лучшие специалисты сказали. Но, конечно, лучше уточнить через месяц». «В любом случае, пока я не подержу в руках ребенка, никакого мужа Шине. Кстати, она о будущем братике знает?» — спросил как бы между делом Кента. — Знает. Обрадовали уже. — Вот как! — задумался старик, поглаживая бороду. — Думаешь, в этом причина? — Акено. — Знать не знаю, — отрезал старик. — Без понятия, что там творится в головах у этих женщин. — Вот и я тоже, — вздохнул пока еще младший мужчина в семье. «Так что делать-то будем?» «Ничего». «Совсем ничего?» — удивился Акено. «Совсем», — почесал бороду старик. «Мы пока и не можем ничего сделать. Плетей разве что всыпать девчонке. Только сомневаюсь, что это поможет». «А давай ей бойкот объявим». «О как!» — задумался Кента. «Нет, не поможет». «Она может и раскаяться, только вот Синзи помириться ей это не поможет». «А давай!» — начал было мужчина, вскинувшись, и замолчал. «Что?» — посмотрел на него отец. «Ну, если родится мальчик». «Подожди. Ты... Ха, было б неплохо, только нам теперь, боюсь, это не потянуть. Не согласится он». «Но ведь идеально же получится». «Два клана, две жены и он посередине. Если раньше было непонятно с наследником, «Я и сейчас его не вижу», — проворчал старик. «Ой, да ладно уже тебе! Специалисты же сказали, а не абы кто. Они тоже ошибаются. Не так уж и велик срок. Но в целом ты поддерживаешь...» «Не выйдет у тебя ничего». «Ты просто все еще хочешь его в клан захомутать. Вот и сопротивляешься. Я тебя на самом деле вообще не понимаю». «Сближение с Охаяси ты одобрил, хотя там и предполагается дать ему основать свободный род, но при этом все еще пытаешься заполучить Синзи в клан. Вот как это понимать?» «Отстань уже от старика», — пробубнил Кента. «Что хочу, то и делаю. Глава я, в конце концов, или не глава? Лучше расскажи, что там у парня творится». «Да вроде все нормально», — не стал развивать тему Акено. «Воюет потихоньку». «А если конкретней?» «Если ничего резко не изменится, то он победит». «Когда?» «К середине школьных каникул, я думаю». «Это хорошо», — произнес старик, постукивая в задумчивости пальцем по колену. «Знаешь, что сегодня сказал Дайсуке нашему парню?» — спросил он неожиданно. «Нет, конечно», — хмыкнул его сын. «Что он сожалеет о случившемся?» «Что? Он признал?» «Да. И знаешь что, я разрешаю тебе попробовать. Пусть будет, что будет». И под конец тихо пробормотал: «Я тоже, знаете ли, устал».